Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. И звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Вот такой сегодня прекрасный пятничный вечер. Хорошая компания, что может быть лучше? Конец рабочей недели, коллеги, ну как вы? А погода, погода как? Ой, практически вот. Август. Лето уже закончилось, началась осень. Ну какая замечательная осень. Да, еще даже не золотая, а все еще старая, добрая, зеленая. И вот в это хорошее настроение хочется добавить замечательной хорошей музыки. Мы уже традиционно приглашаем людей, которые исполняют замечательные песни. И сегодня у нас в гостях солист Ивановской государственной филармонии Татьяна Скворцова. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Вот сегодня мы хотели бы поговорить с Татьяной о секретах вокального мастерства. Как, собственно, от начала пути вот, достичь высоких успехов, стать вокалистом государственной филармонии. Вот с чего все начать и как вот продолжить так, чтобы все были вокруг счастливы? Вот я сразу спрошу, Александр сказал, с чего начать? С детского сада. Да, с детского сада. Или начать с того, что родиться с голосом. Ну, наверное, с детского сада. И родиться было бы тоже неплохо. Сначала родиться, ну, вот, да, традиция сначала, такая добрая. Да, сначала родиться, потом показать, что ты хоть что-то можешь разговаривать, а может быть, даже немножко петь в детском саду, для того, чтобы потом тебя отправили в музыкальную школу. Угу. После музыкальной школы, музыкального училища. Так, мы сейчас вот Татьянин путь творческий понимаем. Да, да, да, да, потом университет музыкально-педагогический. Угу. И? Много практики. Много... И потом и, уже... И вот уже вот песни уже надоели, наверное, к этому времени. Нет? Вот я вот, ну, вот чисто вот по-человечески. Как это вот? Ну, и такое тоже иногда бывает. Усталость, она, естественно, может быть. Эмоциональное истощение тоже может быть. Но все-таки это, раз этот путь с самого детского сада, то он, наверное, правильный и нужный. Ну, вот мы начнем говорить с того, что вот Татьяну изначально отдали с детского сада практически в музыкальную школу. В детском саду, мне кажется, все поют. Знаете, есть женщина, которая играет на пианино. На пианино. Концертный. Да, и все дети поют. Хотя все, у меня было почетное звание Снегурочки. Вот, с чего все началось. Со Снегурочки. Сразу солисткой поставили, да, получается. Вот, значит, сразу приметили, заметили. А, Татьяна, вот вокальные данные. Я понимаю, что музыкальное вот оно образование внутреннее. У вас в семье все с музыкальным образованием? Ну, образование музыкальное не у всех, но данные хорошие у всех. У нас почти вся семья поющая. То есть отец, бабушки пели все, брат у меня тоже. Ну, можно сказать, у него хотя хобби, это не основная профессия, но он играет на бас-гитаре и поет. Ну, брат у вас хороший музыкант, я его прекрасно знаю. Так посчастливилось мне с семьей Татьяны Скворцовой познакомиться в свое время. Поэтому я не просто вот представляю замечательного человека и вокалиста у нас в студии, я представляю хорошего человека, которого я, ну, долгие годы знаю, можно так сказать. И издалека так начинаю вот задавать вопросы, на которые, в принципе, частично знаю ответы. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире, наш телефон 93-69-20, также можете звонить, присоединяться к нашему разговору, и ВКонтакте идет прямая видеотрансляция, можете писать туда свои вопросы, комментарии, мы обязательно их озвучим. Вот. Но и сегодня мы Татьяну пригласили, вот, сразу появился. Пошло уже, пошло. Не все поют в детском саду, пишет Елена Матвеевича. Вот нам вот. Не все поют. Вот, не как, все поют. Как заставить ребенка петь в детском саду? Или, может быть, не надо заставлять? Заставлять не нужно. Нужно вызвать у ребенка желание какое-то, чтобы ему самому захотелось, чтобы у него было настроение в первую очередь. Начинается все с этого, я думаю, с настроения. Вот я предлагаю сейчас добавить настроение к нашему эфиру и добавить это настроение вот и песни в исполнении Татьяны. Татьяна, у нас вот запланирована первая песня «Романс». Вот прям. Ну, почему бы и нет? Да. Осеннее настроение располагает к романсу, погода. Как раз такая. И мы слушаем романс в исполнении Татьяны Скворцовой. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся. с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил в погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. Так напоследок я скажу прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Так напоследок я скажу. Долгие и продолжительные аплодисменты. Ох. Да, да. Да. Вот да, тоже. Обрати внимание, радиослушатели, что все это происходит в прямом эфире, и Татьяна поет тоже вживую. Так да, что музыка, что... конечно, звучит в записи, потому да. что такого исполнителя оркестра нет у нас. Здесь сейчас не прямо, к сожалению. Вот, да. Но вот исполнение происходит в прямом эфире. А если нам не верят, то в группе ВКонтакте на видео все можно увидеть. И позднее это все увидят и в Одноклассниках. Обязательно в видео выложим, и можно будет увидеть и послушать. Уже вопросы задают Татьяна. Когда будет концерт сольный в следующем году? Концерт сольный действительно запланирован. Вот. В следующем году. В следующем году все будет. Да, и я надеюсь, что ничто не помешает, потому что вот видите, какой был 20-й, и до сих пор продолжается год сложный. На февраль месяц он будет приурочен к моей такой серьезной дате, 45 лет. Вот, поэтому запланирован на февраль месяц 2021 года. Вы, наверное, хотели сказать 18, никак не 45. Спасибо. Да, вот, мои девушки, мы друг друга поддерживаем. А, вот сказали, да, сейчас год такой. Я знаю, что очень многие артисты, они перешли в онлайн-режим и делают концерты из дома, да, практически на кухне. Не пробовали? Не хотели так? Ну, чтобы совсем не заскучать. Нет, но дело в том, что как раз и было не скучно в это, именно в этот промежуток, потому что действительно перешли в другой формат, и очень много видеозаписей было выложено просто из дома. Какие-то концерты филармония делала, мы приезжали, именно прописывали концерты по одному, ну, чтобы не нарушать никаких правил, не дай бог. Вот. Поэтому на моей странице ВКонтакте можно как раз посмотреть те самые видеозаписи, которые я просто писала, сидя дома. То есть работа продолжалась независимо ни от чего. Творчество, оно да, совершенно верно. Неудержимо. Угу. Татьяна, вот вопрос такой. Начнем с того, что мы говорим о секретах вокального мастерства. И я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях солист Ивановской государственной филармонии Татьяна Скворцова. С чего вот почувствовалось? Я понимаю, что ну, начали с детского сада, разговор такой, да, музыкальная школа. Ну вот почувствовать себя вокалистом, почувствовать ту самую силу, когда ты можешь выйти и спеть. И чтобы на тебя... чтобы было не стыдно это делать, да, но иногда вот бывает же, люди же боятся сцены там или каких-то моментов, что вот я пою, но вот чтобы никто не слышал, да, вот такое никто вот. Не видит. Уйти никто в душ и попеть, да. Ну, в лучшем случае. А вот когда вот наступает или к этому вот нужно себя подготовить к моменту, что ты готов петь на публику? На самом деле я действительно очень долго не могла выйти вот именно на большую такую сцену. Я почему-то ощущала себя исключительно педагогом и больше никем. То есть я выходить совершенно не думала, не хотела. Но как-то обстоятельства сложились так, что мои друзья все время меня спрашивали, почему ты сама не выходишь, почему поешь всегда только для узких компаний и не выходишь. И так вот оно постепенно шло, я даже не знаю, как сказать, привело к тому, что меня услышали другие исполнители, которые задали мне тот же вопрос: пойдем с нами петь. И вот ты им уже поверила, да, получается? Да, и как-то вот тогда, наверное, я решила, был у нас такой замечательный певец Александр Пащенко, который сказал: да давай, да чего ты, пойдем, пойдем. И я считаю, что это он был одним из тех, кто помог выйти мне именно на большую сцену. Он практически за руку, наверное, на сцену, да, вывел? Да. Вот. Да. Я просто почему знаю? Я знаю, что в караоке я пою всегда две песни. Я их знаю очень хорошо. «Ой, мороз». Нет, одна да, группа «Воскресенье», она всем нравится. Вот, а вторую я получал всегда бесплатно и пел на шару. То, что... Бонус. Бонус, да, да, вот другой группой. Вот я исполняю всегда две песни. Я знаю, что на больше людей терпения не хватает меня выслушать. Вот поэтому я вот поэтому и спросил. Но все равно это достижение. Две песни – это мощно. Возвращаясь к вопросам из интернет, у нас опять спрашивают, а любимая песня? А есть вообще любимая песня? У исполнительницы, у певицы есть? Нет, любимой песни у меня нет. У меня, наверное, есть, скажем так, направления, в которых мне нравится петь. Вот. И что хотелось бы спеть? А любимой песни, пожалуй, нет, потому что любимая песня, она так, которая в какой-то определенный промежуток понравился, ты начал ее учить, и ты сначала ее поешь, поешь, поешь, поешь, потом 100 раз пел 200, раз пел 300, и потом думаешь, все, уже больше не могу. Нет, а вот песни, которую, ну, любимая песня в том смысле, которую нравится слушать. Есть такие песни? У меня есть. Или исполнитель какой-нибудь? Исполнители, да. Мне очень нравится группа «Квартал». Мне очень нравится Барбара Стрейзанд. Вот. Мне очень нравится Майкл Джексон. Мне очень нравится классику слушать. На самом деле очень много музыки, которую я люблю. Нельзя сказать. Мне очень нравится Земфира. Я люблю рок. Человек из 80-х, 90-х сразу слышно вот так. Да? Вот, да? Да. То есть я слушаю все, потому что музыканты – это в первую очередь люди настроения. Настроение, оно разное. Оно не бывает всегда одинаковое. Бывает тебе грустно, ты слушаешь лирическую музыку. Бывает тебе весело, тебе хочется рока, тебе хочется куража. Поэтому нельзя говорить однозначно. Настроение, оно, конечно же, диктует. И вот настроение диктует нам послушать еще одну песню. Вот я, вот, может быть, гоню, конечно, как многие мне скажут. Нет, нет, нет, я не буду так говорить. Я с огромным удовольствием тоже послушаю. Продолжаем наслаждаться исполнением. Так, у нас в плейлисте песня в исполнении Татьяны Скворцовой под названием «Оттепель» вот сейчас звучит. Сейчас слушаем в прямом эфире, дорогие радиослушатели. Человек живьем поет. Если б ты мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. Я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Приходи ты ко мне, хоть по краешку, хоть во сне пролетев полстраны. Я в тебя упаду белым камешком в глубину твоих глаз неземных. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. А это оттепель. Татьяна Скворцова, солист Ивановской государственной филармонии. Долгий и продолжительный аплодисмент. Спасибо огромное за эту песню. Вот. Угодили, получается. Сегодня же угодили практически всем, практически. Что значит практически? Всем? Всем сидящим. Всем сидящим точно. Надеюсь, слушающим. И слушающим тоже. Вот не могу не задать вопрос. Хоть и говорили, как бы вроде будем говорить про творчество, но педагогической точки зрения, как сам педагог, вот мы говорим о секретах вокального мастерства. Как педагог вокального мастерства, как научить ребенка петь? Насколько это сложно, насколько это просто? На самом деле это довольно сложно, если ребенок пришел к вам без координации слуха и голоса. Конечно, материал заказчика играет важную роль. Хорошо сказано. Ну, варианты какие? Вот. Нет, на самом деле это действительно труд. Любое дело – это труд. Если к вам пришел ребенок действительно, как я уже сказала, без координации слуха и голоса, то это годы. Но это не один год, и не два, и даже не три. Работы с ребенком, работы с родителями, то есть что делать, как это делать. Если же к вам пришел ребенок действительно с хорошей координацией, говорят, с хорошими данными, угу, то с таким ребенком, конечно же, намного проще. Ему важно поставить дыхание, резонанс, дать хорошую программу, и тогда мы смотрим на замечательного ребенка, который выходит и как маленький Моцарт выдает что-то этакое, яркое, и зрители восторгаются. Вот зрители восторгаются, но в это тоже вкладывается много, да? Даже с человеком с данными, ну, просто у всех разные же данные. Или есть прямо такие идеальные? Встречались прямо вот ребенок, вот на спой, он спел и слышит прямо и ноты, и как вот, куда нет, уйти, ну, модуляции делать? Ребенок приходит, как сказать, ну, вот говорю, действительно, есть дети разные, есть с хорошими данными, есть со средними данными, есть сильные дети, я их так называю. И в моей практике есть детей другие. У меня была девочка, которая приходила, например, на урок, и каждый урок, ну, почти каждый урок она приносила что-то новое, причем выученное уже, то есть она запоминала очень быстро, хорошую музыкальную память. И, естественно, с таким ребенком, с одной стороны, легко в том плане, что она быстро учит, и ее можно быстро поставить на сцену как продукт. А с другой стороны, за таким ребенком нужно еще успеть, тем более, что музыкальная индустрия сейчас не стоит на месте. Очень много новых течений, очень много вокальных техник появилось. То есть это вот одна сторона. Если же ребенок слабый, то не у всех, например, детей хватает терпения пройти вот этот сложный путь. Именно, ведь это же распевки, постоянно какие-то не всегда очень веселые упражнения, которые нужно постоянно делать, самому. делать, да. И не все родители готовы к тому, что им придется помогать ребенку. Очень часто родители думают, что раз он привел свое чудо-чадо, то сейчас, то есть можно забыть. Сейчас произойдет чудо, завтра и он Муслим Магомаев уйдет. Да, то завтра из класса выйдет Муслим Магомаев, то есть, или, ну, хотя бы там, я знаю, через полгода уже вот все. Нет, на самом деле родители должны быть готовы к тому, что это будет очень много работы совместной с ребенком, потому что какие-то моменты, если ребенку, предположим, 5 лет, нужно контролировать постоянно, должен быть родительский контроль. Поэтому я очень часто родителей приглашаю на урок. Именно сидеть, смотреть, слушать, для того, чтобы родитель потом мог помочь ребенку дома выполнять какие-то вот, задания, которые я даю. А приходилось объяснять родителям, что, ну, извините, вот ваш любимый Петечка не запоет. Ну, вот пусть пойдет рисует. Ну, был такое? Или нет? Не было, не случалось ни разу? Нет, я на самом деле так никогда не говорю. Другое дело, я считаю, что вокал – дело наживное, что действительно можно научить. Можно научить, лишь бы было желание действительно у самого ребенка и у родителей, то, чтобы они действительно были готовы к тому, чтобы, что придется очень много работать, очень много трудиться. Никогда я не даю разворот. Другое дело, что я не могу объять необъятное и взять там всю Шую, всю Иванова к себе. Потому что времени 24 часа в сутках всего лишь. К сожалению, да. Да. Но подождите, вот уроки вокала, это же не только гаммы, это распевки. А хороший голос – это, наверное, правильное питание еще, да? Нельзя есть, я думаю, мороженое, нельзя есть сладкое, еще что-то, нет? Но это нет уже такого? Потом, когда как это раз потом, для профессиональных иначе. Певцов. Вначале в самом, это не так мороженое критично. Мороженое, пускай сначала еде. Я сама очень люблю мороженое, и я его ем. То есть детям вот диет никаких не устанавливаете? Я думаю, что детям нет никаких диет. Другое дело, когда у вас уже ребенок все-таки запел, и ему предстоит выступление на сцене, то, конечно, да, семечки, орешки, шоколад. Нежелательные острые там какие-то продукты, и, не дай бог, чипсы, орешки, чипсы, сухарики, вот это все нет. Конечно. А вот эта история, когда у мальчика в переходном возрасте ломается голос, как вот к это мальчикам? Это самое противное в хоре, когда вот они все выстроены, но и тут началось. Как берете совсем маленьких мальчиков, или уже вот после этого перехода, вот голос изменился, тогда и будешь... Нет, у меня дети и такие... всех возраст, то есть вот, скажем так, возрастных этапов, то есть приходит от 5 лет ко мне и растут до 10 класса, и даже приходят те, которые там уже подростки. На самом деле, я скажу так, мутационный период можно достаточно легко пройти, ведь ты учишь дыхание, ты учишь резонирование. Другое дело, что диапазон у ребенка просто сместится немного, то есть если у него, у мальчика был высокий голос, диапазон никуда не денется, если он хорошо распит, он просто сместится в более низкий тембр. Потому что голоса отличаются чем? Тембрами, да? Есть там тенор, есть баритон, есть бас. У ребенка, пока он мальчик, там дисконт. Вот. Никуда не денется тот навык, который ребенок приобрел, скажем так, обучаясь 4 или 5 лет. Другое дело, что просто голос будет ниже. Вот и все. Татьяна, вот чему учит занятие вокалу тех детей, у которых есть усидчивость, тех родителей, у которых есть на это финансовые средства, кроме занятия, кроме вообще, так сказать, умения петь? Потому что умение петь – это не всегда самая главная цель. Чему учатся дети, кроме того, что они учатся петь у вас? Ну, в первую очередь, это происходит, конечно же, духовное развитие, культурное развитие, воспитание. Ребенок становится дисциплинированным. Ребенок уже умеет слушать музыку, воспринимать ее, анализировать. Он слушает и понимает, например, тот репертуар, который он хотел бы спеть. Какой репертуар он сможет спеть? И можно ли ему, маленькому такому, спеть эту песню, там, предположим, в определенной аудитории? Потому что очень часто дети хотят петь что-то этакое взрослое, но ты говоришь, ты же выходишь выступать для зрителей, поэтому зрители хотят видеть тебя ребенком, и взрослые петь, наверное, не нужно. Ты же для зрителей выступаешь, а не для себя на сцене. Ну, возможно, какие-то укороченные версии или какое-то шуточное исполнение, но вы говорите об серьезном исполнении какой-то серьезной взрослой песни, да? Да, но очень часто сейчас люди посмотрели шоу «Голос», и там дети поют... Ого-го, какой всё, репертуар, что хочешь, да, все, что хочешь практически, вот. Я считаю, что у нас, ну, скажем так, и в Ивановской области, особенно в городе Шуя, очень серьезный слушатель, очень такие зрители критичные, поэтому не все можно нашему зрителю в детском исполнении показать. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Надежда, я бабушка двух внуков маленьких, 4 и 5 лет. У меня вопрос к уважаемой гости. Во-первых, я хочу выразить свое восхищение ее талантом. Спасибо большое за исполненные. Спасибо. Чудесные произведения. Вот у меня вопрос по детям, как раз вот вы затронули эту тему. У меня внучка, она уже, можно сказать, с пеленок поет, и мы ее начали учить, но учим мы ее в ансамбле. И младшего 4 годика уже пытаемся туда отдать. Вот, ну, вот его записали. Но вопрос такой. Если вот дальше, как нам сориентироваться дальше, вот родителям и бабушкам, в ансамблевое пение вот для них, или все-таки индивидуальные занятия с ребенком по вокалу, то есть это пока вот до музыкальной школы. И вторая часть вопроса, вот как дальше, если в музыкальную школу они идут, вот это вот совмещать игранный... А ансамбль эстрадный или вот академический? Ансамбль эстрадное пение или академическое? Ну, у них, да, смешанный ансамбль акварельки. Ну, у них такой репертуар такой, да. Я поняла. Акварель, да, знаю, да, этот коллектив. Вот. Но это вот только ансамблевое занятие. Вот в чем дело. Ну, все зависит от того, какие вы преследуете цели в дальнейшем. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок продолжал петь, продолжал заниматься, то, конечно же, индивидуальные занятия вам потребуются, это 100%. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мы возвращаемся к творческой составляющей нашего сегодняшнего эфира. И хотелось бы еще у Татьяны послушать песню. Песня «Дружба». Мы такой дружный коллектив сегодня. Пятница, выходные. Надо всем дружно его провести хорошо и весело. Песня «Дружба» в исполнении Татьяны Скворцовой. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг. Необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты. И вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Татьяна Скворцова. Долгий продолжительный аплодисмент. Браво, браво, браво. В женском исполнении мне эта песня нравится гораздо больше. А я ее в мужском и не слышала. Да? Ну, ладно. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы говорим сегодня о секретах вокального мастерства и о педагогических достижениях Татьяны. Тоже хочется много сказать. И много замечательных вокалистов в нашей области выросли благодаря Татьяне, воспитали, помогли. Вот, да, вот. Я хотела спросить вас, возвращаясь к телефонному звонку, я хотела, вот действительно, мне стало интересно, но вот ходит ребенок в хор. Хор, в ансамбль, да, вот они поют все вместе. Нет, хор, ансамбль – это разные вещи. Ладно, ходит ребенок в ансамбль, они поют все вместе. А как определить родителям, надо ему индивидуально петь уже когда-то там выходить, или все-таки продолжать петь в ансамбль? Родители сразу хотят, чтобы... Нет, родители всегда хотят, чтобы дети были самые лучшие и пели индивидуально. А вот как вот, да, определить? Ну, здесь, наверное, должны все-таки в семье это решить. В семье, да? Между и родителями, ребенком же обязательно должен быть какой-то, не знаю, диалог, чтобы понимать, хочет ребенок, надо ему это или нет. Потому что из-под палки занятия, ну, я считаю, что это не очень, хотя Никола Паганини для меня всегда был образцом, потому что играл на скрипке в детстве. И мы знаем, что его заставлял отец учиться, и причем запирал его в чулане. Вот. Но здесь все-таки, мне кажется, должно быть обоюдно. Нужно родителю разговаривать с ребенком, спрашивать, ты действительно готов к тому, чтобы вот хочешь идти на сцену, петь самостоятельно, но раз ты хочешь, тогда ты должен идти заниматься, много работать, много трудиться. Ты готов? Да, готов. Ну, тогда давай работать. Тут ведь еще эмоциональный вопрос, вопрос с эмоциональной стороны, да, потому что вдруг он привык петь не один, а с кем-то, а тут его выставляют на сцену одного, а вдруг он перенервничает, испугается. Но на самом деле волнение есть абсолютно у всех. Я не знаю, редко бывает такое, что ребенок не волнуется и не переживает. И не в ансамбле, и солист. Да как угодно, да. То есть в ансамбле это ответственность не подвести ансамбль. Солистом выйти – это значит выйти сольно одному. То есть ответственность на тебе, ты один-один, на один со зрителем. С другой стороны, в ансамбле плюс, что у тебя вроде как поддержка участников коллектива. Поэтому здесь, ну, нельзя говорить однозначно. А родителям как поступать? Вот, например, родители того же Паганини или там маленького Моцарта. Был маленький Моцарт, но все-таки стал большим Моцартом. И отец его тоже был настойчив в том, чтобы его, так сказать, дальше сподвигнуть, чтобы он занимался музыкой. Ну, хотя известно, что Моцарт, он начал уже писать произведения и играть в очень раннем возрасте. Насколько нужно быть родителям настойчивым вот в желании не сделать, ну, не звезду, но хорошего исполнителя из ребенка? Ну, трудно сказать. Действительно, родителю нужно быть терпеливым в первую очередь, запастись терпением, потому что это учеба, это всегда, ну, достаточно нервное такое мероприятие. Дисциплина и терпение – вот, мне кажется, две главные составляющие. Но все равно это для что касается родителей. И, наверное, надо действовать так, чтобы не отбить желание петь у ребенка. Ну да, родитель в первую очередь – это помощник своему ребенку, наставник, как идти во взрослую жизнь, как дальше строить свой путь в учении потом дальше, ну, в более взрослом, там, в подростковом периоде. Поэтому дисциплина и терпение. И трезво оценивать ситуацию. Ну да. Многие иногда завышают возможности своих, к сожалению, детей. Эксплуатируют их. Да. Ставят на табуретку, заставляют не только читать стихотворение, но еще и петь громко. Ну да. У меня тоже голос, да? Как в фильме. Мы продолжаем рассказывать о замечательном творческом пути Татьяны Скворцовой. Мы рассказываем о том, как воспитать хорошего ребенка. Вот Татьяна через свой опыт нам рассказывает, как достичь вокального мастерства. И мы слышим, как она достигла этого вокального мастерства через те песни, которые она у нас исполняет. Ну и обратно поэксплуатируем нашего гостя. А можно еще послушать, да? Сейчас у нас по плейлисту песня «Ищу тебя». «Ищу тебя» в исполнении Татьяны Скворцовой. Мы ее сегодня нашли, и теперь слушаете вы. Быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви земной любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни, сжигая сердца? Любви все время мы ждем, как чудо. Одной, единственной ждем, как чудо. Хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли, откуда? не смогли, откуда, что ты моя, а я твоя любовь и судьба. Скажи нам, сколько пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб мы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться опять, прикажет судьба расстаться при свете звезд на край земли. Не счесть разлук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, а вновь найти любовь, найти всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств и веков. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви, пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни, сжигая сердца? Любви все время мы ждем, как чудо, одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя любовь и судьба. Громогласные аплодисменты. Да, да. Вот. Ох. Побежала, да? Побежала мурахов, да. Еще какая. Я смотрю, как у нас Татьяна поет. Это такое напряжение. Напряжение вот до кончиков пальцев. Я уверена, там, наверное, ногами вот прямо в пол вцепилась. И... Да, да, нет. Я это надо потом видеть. Это надо. Но такие эмоции. Всегда вот очень эмоционально поете? Или это правильно петь с эмоциями? Это уже зрителю, наверное, нужно спросить, как вот вам с эмоциями? Не, вот лично нам с эмоциями нам вообще хорошо. Отлично. Нам хорошо. В данном случае со слушателями в основном, потому что, конечно, много нас смотрят в интернете, но слушают гораздо больше. Да, поэтому насколько радиослушатели оценивают вот уровень такого напряжения и отдачи исполнителя, я считаю, что это все слышно, и слышно, как замечательно поете, просто чудесно. Спасибо. И у меня вот мы, к сожалению, эфир у нас такой маленький. Очень жалко. А хочется Татьяну Скворцову послушать все больше и больше. У меня всегда вопрос был, всегда вот вопрос. Выходит солист один вот, и стоит, поет песню, и вот... А чтобы петь, надо еще как-то двигаться. А вот какие-то движения. Они откуда приходят, движения? Или их приходится заучивать, какие-то специальные движения? Или они действительно вот... Ну, я говорю, если не вот про эту песню, а из этой песни, по-моему, тут все из души. Вот эти руки, вот это и на нервах, вот все на кончиках пальцев, как Марина сказала. Все это видно. Вот. А вот движения, которые солист отдельно исполняет, если без ансамбля и без подтанцовки, это как-то учится? Мне вот всегда интересно. На самом деле есть актерское мастерство, есть движение по сцене, которое вообще должно быть. Вот. Но у меня нет специального хореографа, хотя мне очень хотелось бы, чтобы был человек, который все-таки отрежиссировал то, что я должна делать на сцене. В филармонии у нас, да, есть такие. Сейчас у нас появился режиссер, который действительно говорит нам, что мы должны делать во время исполнения. Но это еще вот пока всего только-только начинается у нас, и я этому очень рада. Но есть песни, в которых действительно нужно что-то делать. Есть сюжет, и там действительно можно обыграть, и это будет здорово, это будет интересно. Так вот, когда у нас такие проходящие концерты, конечно же, специальные какие-то постановки, их нет. Ну, это тоже кусочек вокального мастерства. Да, конечно же. Да. Ну, сценическое движение, да. Оно должно быть. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что у нас в гостях Татьяна Скворцова, солист Государственной Иванской филармонии. Вот. Мы говорили сегодня, как достичь секретов вокального мастерства, как воспитать замечательного вокалиста. И вот у нас в гостях замечательный вокалист, которого так приятно слушать. Огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Вечер пятницу удался. Вот. Огромное спасибо за это пение, за эти песни, за это настроение, надеюсь, которое у нас сегодня. Надеюсь, что это и у наших радиослушателей, да, тоже случилось. Да. Вот, в завершение хочется сказать, что эфир для вас провели, подготовили Марат Исмаев, звукооператор. У микрофона были Марина Киренова, Константин Колков и Александр Павлов. И с нами весь вечер пела замечательные песни Татьяна Скворцова, солист Иванской государственной филармонии. Татьяна, спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое, что позвали. И сейчас в завершение звучит песня «Счастье» Аллы Пугачёва. Да. Да. Счастье, лети по Млечному пути, загляни в мои далекие края. Здесь в тишине мечтаю о тебе, одиноко мне, но твердо верю я. Где-то за туманом, за небесною рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Где-то есть святые золотые города, где-то сможем мы не расставаться никогда, где-то наши души, как прозрачная вода, и где-то счастье ждет меня. Как горек вкус осеннего вина, но горит звезда далекая моя. Пусть я одна, и полночь холодна, и судьба темна, но твердо верю я. Где-то за туманом, за небесною рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Где-то есть святые золотые города, где-то сможем мы не расставаться никогда, где-то наши души, как прозрачная вода, и где-то счастье.